Глава 13. Дисквалификация. Утро встретило прохладой, просочившейся в комнату за ночь из открытой форточки. Вылезать из-под одеяла совсем не хотелось, на часах было всего лишь 7 утра. Я взял телефон и 20 минут листал ленты новостей, сообщения, комментарии. Подписчики блога жаждали продолжения рассказа про новую чудесную игру. Понятен их интерес. Еще в почтовом ящике обнаружил ответ от администрации игры по поводу количества мест в раздевалке. В нем говорилось: «Уважаемый дрон Two Wheels, благодарим вас за письмо и замечание. Дополнительные места для переодевания запасных игроков, согласно регламенту соревнования, появятся в игре со следующего турнира. В благодарность за внимательное отношение и желание помочь, мы начисляем вам 1000 монет и 1000 единиц опыта. С уважением, администрация». Я-то боялся, что вообще проигнорируют, а они еще и бонус дали. Несмотря на хорошие новости, вставать все равно не хотелось. Я залез на спортивный портал и прочитал две статьи с разбором последних закончившихся матчей, постарался обратить внимание на используемые командами тактики. Пригодится в работе. Если будет работа, конечно. Только когда почувствовал, что меня снова клонит в сон, волевым усилием сбросил с себя одеяло и поднялся с кровати. Что день грядущий нам готовит? Пройдет еще всего лишь пара часов, и все будет решено. А пока я сварил себе кофе и поджарил тостеры с арахисовым маслом и вареньем. Да, я знаю, что правильно называть такую булку тостом, но мне нравится коверкать некоторые слова. Добавляет речи самобытности, а человеку узнаваемости. Все-таки я блог веду, приходится какие-то фишки придумывать и внедрять. Не все они успешны, я ведь не гений, но методом проб и ошибок, или, как говорят профессионалы, используя A-B-тестирование, находишь оптимальные решения. A-B-тестирование – метод исследования, суть которого заключается в том, что контрольная группа элементов сравнивается с набором тестовых групп, в которых один или несколько показателей были изменены для того, чтобы выяснить, какие из изменений улучшают целевой показатель. Позавтракав, я принял душ и полез в капсулу. Старался ни о чем не думать, чтобы не нервничать. Когда совсем не получалось отвести мысли от игры, то размышлял, хватит ли полученной 1000 опыта на новый уровень и куда потратить свалившиеся на голову деньги. Опять привычная комната. Первым делом сел за компьютер и сильно удивился количеству сообщений. «Поздравляем с завершением матча! Вы получаете 100 опыта и 100 монет. Сыгранность команды увеличена на 10%. Вы получаете достижение «Анархист». Вы получаете перк «Бей первым». Поздравляем! Ваша команда «Электро» приняла участие в историческом событии игры. Вы получаете 1000 опыта, 1000 монет и 10 очков славы. Поздравляем! Вы достигли 7 уровня. Вам доступно 1 очко повышения характеристик, 1000 монет и 5 очков славы. Теперь вы известны миру как любитель. Круто. Очень даже круто и неожиданно. Очко характеристик сразу же бросил в созидание. Что дает слава, я пока так и не узнал. Деньги потрачу позже, если будет смысл, конечно. А что это за перк мне дали? Полез в характеристики. Ага, перк «Бей первым». Нанеся травму сопернику во время матча, вы получаете плюс 10% опыта за игру. Любопытная пропаганда насилия. Что же мне теперь делать, все ноги ломать? Нет, себе дороже выйдет. Еще одно сообщение было иного характера. Уважаемые игроки команды «Электро» и «Киберкотлеты», в 9:00 по Москве начнется трансляция оглашения результатов совещания контрольно-дисциплинарного комитета. Просмотр возможен в комнате для собраний команды. С уважением, администрация. Все понятно. Сэкономили на помещении побольше, где обе команды могли бы разместиться. Или боятся, что мы опять драку начнем, если друг друга увидим. Хм, а что будет, если наброситься с кулаками на судью или другого НПС? Как-то раньше в голову не приходило, что в игре безграничные возможности поведения. Конечно, за этим последует соразмерная реакция администрации, но все же. Ведь в обычных играх, к которым мы привыкли, игроки сдержаны жесткими правилами и рамками. Вот и пытаешься уместить свое поведение в это прокрустово ложе. Прокрустово ложе? Фразеологизм имеет происхождение в древнегреческом мифе об уголовнике Прокрусте, который ловил путников, укладывал их в определенную форму, ложе, и если ложе было несчастному коротко, изверг отрубал ему ноги, если длинно, вытягивал до нужного размера. Иными словами, мерка, под которую насильственно подгоняют что-нибудь. Я надел костюм и переместился в общую комнату. Как обычно, не был первым. Царило молчание. Даже здоровались лишь кивком головы. Вскоре собрались все, кроме Фудгика. Даже Лвингер пришел. Видимо, в школьных неотложных занятиях нашлось окно. «А где Фудгик?» — спросил киллер, тоже заметив отсутствие своего соперника по позиции. «Видео продал и улетел на море», — злобно усмехнулся Ниган. «Или в тюрьме сидит», — добавила Таня. Никто не захотел шутить по этому поводу. Тему сменил Пвингер, спросил, «Все уровень получили?» «Да», — кивнули ребята. «Странно как-то, я санкции ожидал», — сказал он и потер голову. «Стоило ли рассказать о моем вечернем разговоре с кабельщиком?» «Я решил, что нет. Судьба видео особо никого не интересовала, про Фудгика мне неизвестно, а по другим вопросам кабельщик ответов не дал. Сказал, что сами все утром узнаем. Оставалось подождать каких-то 5 минут. Филимон подошел к висящему на стене телевизору, понажимал кнопки. «Как тут канал выбрать?» «Да само все настроится, это же условность. Мы в игре, не забыл?» Усмехнулся Пвингер, не поднимая опущенной головы. «Слушайте, а что дают очки славы? Нафига вообще нужен этот статус?» Спросил Ниган. «Да хрен знает», — ответил киллер. «Мне кажется, разработчики еще сами не придумали, как это использовать, а просто взяли параметры из других онлайн-игр. Типа, пригодится где-нибудь», — сказала Таня. Ну вот, разговорились все-таки. Видимо, тишина уж сильно давила на психику. В 9 утра телевизор не заработал. Кто-то начал ерзать на стульях, другие принялись мерить комнату шагами. Я сидел в смартфоне, пытаясь найти возможность связаться с судьей или хоть кем-нибудь из администрации. Писать в службу поддержки не казалось хорошей идеей, учитывая их скорость реакции. Вопрос нужно было решать оперативно. «Говорю, вам нужно правильный канал выбрать», — не унимался Филимон. «Да какой, блин, канал?» — кипел киллер. «Ты что, видишь тут подключенную антенну? Или хотя бы кабель?» «Просто они вмонтированы в стену, как и сам экран». Филимон попытался заглянуть за заднюю панель телевизора, который был прикручен к стене. «Давайте расковыряем и проверим», — предложил то ли в шутку, то ли серьезно Пвингер. «Нам еще не хватало обвинений в вандализме», — Таня строго посмотрела на парня. «Да чего ты паранойю-то включила?» — подскочил киллер. «Это игра. Здесь нет чего-то, что можно было бы разрушить, не захоти этого разработчики». Даже если уровень реализма настолько высок, что допустимы повреждения окружающего мира, что для футбольного симулятора было бы крайне странно, то разнеси мы хоть все это здание, его можно восстановить за секунду. Вот, смотри!» Он схватил стул и зашвырнул его в телевизор. Тот хлопнул разбивающимся экраном, осколки вместе со стулом со звоном обрушились на землю. «Твою же мать!» Вырвалось у меня, пока все в оцепенении переводили взгляд со стены на киллера и обратно. «Блин, я нечаянно!» Обычно спокойный киллер втянул голову в плечи, поднял руки и попятился в другой конец комнаты. «Я вообще-то в стену метил и не думал, что смогу ее хоть как-то повредить». «Да ты что, совсем дебил?» Налетела на него сзади Му. «Думал, не думал. Разве обязательно проверять?» Лвингер почему-то расхохотался. Его брат обхватил голову руками и в отчаянии положил ее на стол. Не слишком ли много драматизма? Ниган кинулся к киллеру со словами: «Да что же ты, баран, сделал? Как мы теперь посмотрим трансляцию?» Даже Ластик, Кинолог и Шпунька бросились на товарища, ругая его на все лады. «Ну ты отморозок, как же так?» — не удержалась и Таня. «Я понял, что надо спасать парня». Вклинился в толпу, заслоняя его от рассвирепевших партнеров по команде. «Да хватит вам, с кем не бывает!» — успокаивал я. «У всех нервы на пределе. Сейчас что-нибудь придумаем. А чего тут придумать? Телевизор от чего-то не спешил чиниться самостоятельно. Ребят несло. Они пытались схватить вжавшегося в угол киллера. Я отбивал парня как мог. Кулаками, конечно, в морду никто не пытался сунуть, но за грудки потрепать или под затыльник втащить желали многие. «Стоп!» — заорала наконец Таня. «Мы что, второй день подряд драки устраивать будем? Точно вид спорта не перепутали? Давайте подождем, пока виртуальные бои без правил запустят». Твингер хмыкнул. «А что, я бы поучаствовал». Все-таки общественность прислушалась к Тане, и накал немного остыл. «Ребят, простите, тупанул», — примиряюще сказал киллер, опустив голову. «Да иди ты», — кинул Ниган, возвращаясь на свое место. «Так, кажись, я нашел». Не участвовавший в потасовке Филимон выбежал на центр комнаты со смартфоном в руках. «Тут можно посмотреть трансляцию. Она только началась. Все сюда, я погромче сделаю». Дважды повторять не пришлось. Филимона облепили, словно он пронес порнографические картинки в пионерлагерь. С экрана смартфона вещал наш вчерашний судья. «Заседание. Было принято решение относительно матча 1/8 финала турнира «Старт» между командами «Электро» и «Киберкотлеты». В связи с неподобающим неспортивным поведением на поле результаты игры аннулируются, и обе команды получают дисциплинарное взыскание, означающее дисквалификацию с турнира». Судья сделал паузу. По комнате прокатилась волна отборного мата, даже Му не стеснялась в выражениях. Вот как оно, оказывается, бывает. Все надежды и мечты рассыпаются от одного необдуманного поступка. Теперь я теряю все. Игру, возможность ходить, общение с Таней, товарищей, новый виток развития блога, деньги, в конце концов. Эх, да чего же обидно. «Ну что, расходимся?» — спросил Ниган. «Видимо», — пожал плечами кинолог. «Да подождите вы, дайте дослушать!» — остановила всех Таня. «Тихо, тут дальше говорят!» — закричал Филимон, и его опять облепила толпа из наших. «Открывшихся обстоятельств», — продолжал тем временем судья. «Коллегиально было принято решение о дисквалификации команды «Киберкотлеты» по причине попытки организации договорного матча и подкупа соперника в лице команды «Электро» и их тренера Дронта Уиллс лично». Я не отрывал взгляд от экрана, но почувствовал на себе внимание 12 пар глаз. Еще один поворот. Час от часу не легче. «Поскольку попытка подкупа была проигнорирована игроком Дронта Уиллс и командой «Электро», а сам прецедент имел место до начала матча, следовательно, дисквалификация команды «Киберкотлеты» считается действительной с момента вышеобозначенного прецедента. Таким образом, команда «Киберкотлеты» не имела права участвовать в матче». «Кто-нибудь понимает, что он несет?» – спросил Твингер. «Заткнись!» – ответили ему хором. «Следовательно, официально матч не мог начаться?» И события, произошедшие в ходе игры, не рассматриваются контрольно-дисциплинарным комитетом в официальном ключе. «У меня ум за разум зашел», — пожаловался Ниган шепотом. «Резюмируй, братан», — поддержал его Пвингер, обращаясь к судье. «Финальное решение комитета следующее. Команда «Киберкотлеты» дисквалифицирована с турнира «Старт» на стадии 1/8 финала. Игрок квази-отстраняется от должности тренера любой команды на 1 год, но может продолжить выступление в качестве игрока. Игрок Фудгик отстраняется от участия в турнире «Старт» по решению комитета и покидает состав команды «Электро». Игроки команды «Киберкотлеты», за исключением вышеупомянутого игрока квази, имеют возможность покинуть состав команды и рассматриваться остальными командами, оставшимися в турнире, в качестве свободных агентов. При обоюдной договоренности команды и обозначенных игроков разрешено дозаявить их в составе команды на игры турнира. Лимит в 14 игроков снимается. На данный момент в турнире остается 8 команд. Электро, Звезда, DLL, Доминаторы, Теоретики Мяча, Месси, Форза, Пивное Брюхо. На этом все. По имеющимся вопросам просим обращаться в службу поддержки с пометкой для КДК». Трансляция оборвалась. Еще секунд 30 мы все молчали, переваривая услышанное. Я два раза мысленно прокрутил новую информацию, прежде чем все разложилось по полочкам. «Ура!» — одиноко закричал Ластик. «Ура!» — поддержали его Гэндальф, Кинолог и Шпунька. Остальные, нахмурив лбы, шарили глазами по комнате, усиленно о чем-то думая. «Надеюсь, это можно будет где-то перечитать, а то я, ну, нифигашеньки не понял». Ниган отошел и уселся на стул. Остальные тоже кое-как распределились по комнате. Странно, но всеобщего ликования не наблюдалось. Вроде бы надо крикнуть хором «Ура!», но ребята были придавлены речью судьи. «А за что именно квази отстранили?» — спросила Таня. «Это тебе он деньги предлагал?» Что тут было делать? Я не готовился к такому вопросу. Вообще про наш разговор забыл, поскольку произошли события покруче. «Да, он». На всякий случай я отошел подальше от всех, к разбитому телевизору. Понятным образом, никто не захотел расположиться рядом с ним. Видимо, боялись, что войдет судья и обвинит в порче имущества того, кто окажется ближе всех к этому самому порченному имуществу. «Когда?» — теперь это стало интересно и Филимону. «Когда он с тобой говорил?» «Накануне». «Ты собирался нам сказать?» — подхватила Му. Они словно репетировали, как будут по очереди закидывать меня вопросами. «Да, нет, не знаю я». Блин, действительно растерялся. «Я не успел об этом подумать как следует, а потом началась вся эта кутерьма с дракой, и у меня вообще вылетело из головы. Разве это важно? Вы что, согласиться хотели?» Я невольно взглянул на Нигана, помня о его финансовых проблемах. Он поймал взгляд и хладнокровно ответил: «Мы команда. Разве этого мало, чтобы поделиться с нами вещами, которые нас касаются?» «Я ваш тренер и сам решаю, чем поделиться, а от чего вас оградить?» «Не, ну от чего, они совсем обнаглели?» Ребята чуть притихли. «Они что, как орки, только силу и грубость понимают?» «Вот тебе и школа лидера. В любом случае, пригодится в будущем». Вдруг сзади послышался голос Ластика. «Что за собака вас укусила? Все ссоритесь и ссоритесь. Разве не здорово, что мы остаемся играть? Да, нам повезло. Если бы Квази не пытался подкупить тренера, то обе команды вылетели бы. А так получается, что Квази в одном случае нас спровоцировал, а в другом спас. И Андрей молодец, что не согласился. А зачем было нам говорить? Я здесь в футбол хочу поиграть, а не во всяких политических штуках участвовать. Так что я очень и очень всем доволен. Предлагаю вам тоже порадоваться». «Господи, тебе сколько лет?» — закатил глаза Ниган. «Святая простота». «Но он же правильно говорит», — вступилась тихоня Шпунька. «Погодите, погодите», — теперь напрягся Пвингер. «А может быть, все вообще по-другому? Смотрите, дрон побазарил с Квазиком, тот ему пообещал бабла и счастья. Дрон вышел на поле, повелся на провокации Квази, затеял драку и вообще вел себя крайне агрессивно, чего за ним до этого мы не замечали. То есть всеми силами пытался слить матч, чтобы уж наверняка. Только они с Квази не рассчитали старания, и дисквалификацию схватили обе команды. А уговор был только на то, чтобы вылетели мы. Еще помните, как Квази во время жеребьевки ему привет передавал? Они старые друганы, вполне могли провернуть такую схему». «Ты че несешь, выродок?» «Ну не сдержался я», — говорил он складно и логично, вот я и бросился на парня. Киллер перехватил меня на полпути, крикнув в лицо: «Стопэ, стопэ, угомонись! Не веди себя так, будто ты виноват!» Я освободился из захвата, выдохнул и все-таки взял себя в руки. Медленно вернулся к разбитому телевизору. «А меня вот какой вопрос интересует», — сказал Ниган. «Если админы узнали про то, что нас хотели подкупить, значит, им кто-то рассказал? Дрон, это ты слил Квази? Тогда вообще красавчик!» «Еще один дебил», — вырвалось у меня. «Вы серьезно, что ли?» «Ну а что, предъява обоснованная?» — сказал Пвингер. «Он уголовник, чтобы так выражаться, или все-таки школьник?» «Админы видят все разговоры. Пишут логи, видео, неужели не ясно?» «А вы что, в игре это обсуждали, не в реале?» — усмехнулся киллер. «Ну, квази и баран». Я кивнул головой и посмотрел на Таню. Такого потерянного выражения лица я не видел у нее за все наши несколько дней знакомства. «Все, хватит с меня. Поговорим потом. Как минимум завтра». Я решил двигать домой. Надо было все обдумать. «Вообще-то сегодня вечером у нас следующий матч». Филимон махал смартфоном в руке. «С пивным брюхом. И хотелось бы заметить, что нам нужно подписать нового игрока или двух из команды «Котлет». «Точно!» — меня аж передернуло. «Быстрее, пока не опоздали, иначе останемся вообще без запасных. Кого берем?» «Это будет сложно», — процедил киллер. «Мы ведь с ними морды друг другу били 14 часов назад». «Может быть, это нас сблизило?» — предположил Лвингер. «Красный дракон. Нет, красная машина. Помните такую? Она еще квази остановила, когда он собирался меня ударить». Таня вышла к флипчарту поближе ко мне, но на меня не смотрела. Причем не смотрела с тех пор, как задала вопрос про взятку квази. Странно и пугающе это было. «Помню», — кивнул Аму. «Помним, помним», — сказали остальные. «Давайте ее. Я приглашаю, да, Тань?» Я дотронулся до ее руки, но Таня отстранилась. «Фигово». «Давай, давай», — поторопил киллер. «Все верно». Я залез в смартфон, быстро нашел девушку и написал в чате. «Привет. Возможно, ты меня помнишь, мы вчера играли в футбол друг против друга». «Играли? Ты это так называешь? Устроили хрен знает что, из-за тебя нас с турнира сняли». «Ну, если ты смотрела трансляцию КДК, то не совсем из-за меня. Ваш квази сам виноват». «Если ты хочешь позвать меня к вам в команду, то знай, что к таким неуравновешенным придуркам я не пойду никогда в жизни. Одного раза мне было достаточно. Чао». «Она отказалась», — тут же сообщил я ребятам. «Дай почитать». Таня грубо вырвала смартфон у меня из рук. «Кого еще вы помните?» — спросил Филимон, обводя взглядом ребят. «Давиц», — поднял руку киллер. «Тань, дай телефон, надо пригласить игрока». Я протянул руку. «Отстань, возьми от других, напиши». Она отмахнулась и отошла в сторону. «Парни, дайте написать Давицу». «Мы сами», — сказал Филимон. «Не парься». «Что значит «не парься»? Они действительно быстрее напишут?» «Конечно, сейчас счет идет на секунды, надо успеть, пока другие команды его не подписали. Или же это какой-то вотум недоверия мне как тренеру из-за сомнительных махинаций с подкупом? Бунт на корабле?» «Так вот, как это выглядит. Очень неприятно, надо признать». К Филимону вновь подошли ребята, и все склонились над его смартфоном. На своих местах остались лишь Ластик и Шпунька, а Му и Таня что-то вместе ковыряли в моем телефоне. «Блин, Давиц предложил нам топать отсюда и...» — начал Филимон. «И оттрахать себя самим», — продолжил читающий через его плечо Пвингер. «Вот урод, встречу убью». Худо было дело. «А кто у них еще?» — я обернулся к Тане. «Дай телефон, пожалуйста, только быстрее. Надо проверить весь их состав». «Все, не надо никого проверять. Маша к нам присоединилась». Таня вернула мне смартфон. «В смысле? Она же только что отказалась». «Погоди, а Маша это...» «Маша это красная машина, неужели не догадаться?» «Это она тебе отказала, а нам с Му нет». «Но как?» «Одним местом об косяк. У нас женщин свои секреты, мы друг друга понимаем». Таня улыбнулась, но не мне, а Му. «Молодцы, девочки», — улыбнулся Филимон. «Ладно, проглотим гордость. Главное, что игрока мы нашли». «Тогда я вышлю приглашение». «Все уже сделано, она в составе». «Вот тебе и раз. С моего смартфона, без спроса». День категорически мне не нравился, даже учитывая то, как мы отскочили от вылета с турнира. Настроение упало, не хотелось ни с кем общаться и вообще никого видеть. «Ладно, тогда до вечера. Сбор, как всегда, в 6, за час до игры», — сказал я. «Постараюсь приготовить разбор соперника. Но, думаю, вы тоже можете уделить некоторое время и изучить их предыдущие игры». «Хорошо», — ответил Ластик. Только он, собственно, и ответил. Я переместился в комнату. Фигня какая. Хотелось последовать примеру киллера и засадить стулом в стену. Да, лучше в стену, чем в компьютер. Что вообще делают люди, когда у них плохое настроение? Я обычно играл во что-нибудь, но я и так в игре. Идут в бар? Не мой вариант. Может быть, шопингом заняться? Денежек все-таки скопилось за последние дни. Залез проверить сообщения. Ну что, ежедневная рассылка анекдотов. Может быть, ты поднимешь мне настроение? Ежедневная рассылка забавных историй и анекдотов про футбол. Моя девушка заявила, что уходит от меня к другому парню, потому что я помешан на футболе. Я задал ей лишь один вопрос. Люся, это трансфер или аренда? В любом матче нашей футбольной сборной можно услышать комментарий по телевизору, но ничего страшного, есть еще 15 минут, чтобы отыграться. Бывший футболист работает маляром. Даже сейчас он продолжает мазать. Целых 3 шутки. Спасибо вам, админы. Чуть улыбнула. Я уже собирался открыть приложение магазина, как в чат постучала Таня. Приходи ко мне. Нужно поговорить. Срочно.